На черном фоне голубая спираль образует надпись «Your Images». Кинокомпания «Film Company STV» «Амрион Продакшн», «Хельсинки Фильм», «Беларусь Фильм», «Казак Фильм» при поддержке «Your Images», Фонда кино Российской Федерации, Института кино Эстонии, Фонда финского кино, Министерства культуры Республики Беларусь представляют. День. Железный забор на фоне серого здания. Решетка на окне. Комната. Крупным планом голова плюшевого медведя. Окно занавешено белой тюлью. Шкаф. Снаружи на боковой стенке висит зеленое платье с блестками. Фотографии. Две иконы. Девушка в белой майке сидит на кровати и красит розовым лаком ноготь на руке. Другая в приоткрытом халате с полотенцем на голове в красном бюстгальтере стоит у раковины с зеркалом. Рядом с ней девушка в нижнем белье. Нехорошо. Ты ж третий? Четвертый не хочешь? Ну, видно, жмет чуть-чуть. Только за 2 месяца покупала, выросли. Меня вроде тоже. А чё красный? Цвет страсти. Аня, а ты чё, в этом пойдёшь? Да. Чё, дура? У кого чё встанет? Я передумала. Аня стирает лак. Блин, ты чё? Это же договор, мы же все комнаты решили в одну ночь. А я передумала. Как обычно. Актовый зал, украшенный шарами. Сидят выпускники, преподаватели. За изучение истории, обществознания и английского языка вручается Морозовой Анне Сергеевне. Аня поднимается на сцену. Анечка, поздравляем. Ты наша гордость. Более того, за отличную учебу Анечка награждается золотой медалью. Директор вручает медаль. Поздравляем тебя. Ребята, это первая золотая медаль за последние 10 лет в нашем детском доме. Анечка, ты молодец, мы поздравляем тебя. Пожимает руку Аня. Что с тобой? Все хорошо? Ну ты рада? Давайте похлопаем Ане. Двор. Аню догоняет парень. Ань, подожди. Что такое-то? Что случилось? Ничего. Ну ты же сама обещала. Ну, на выпускном. Я передумала. Да подожди. Слушай, ну что ты? Слушай, ты не думай, это... Слышишь, это по любви. Чё? Я ей жениться не отказываюсь, слышишь? Ну что ты? Ну прекрати. Ну понятно. Что тебе понятно, а? Что понятно, я не понимаю. Слушай, ну ты подумай. Ты Морозова, я Морозов. Даже фамилию не придется менять. Здорово? Ну я считаю, здорово. Стой. Чего ломаться? Ладно, Дим, я пойду, а то у меня чуть живот болит. Ну подожди, давай хоть провожу. Да не, не надо. Аня идет вдоль забора, касается правой рукой железных прутьев. Бьет рукой по висящему на заборе шарику. Дима поворачивается к Ане спиной. Понятно. Зарешеченное окно детдома. Из детдома выходит Аня, стройная девушка в малиновом платье и бежевой кофточке, с рюкзаком за спиной. За ней идет директор. Останавливаются, Аня поворачивается. Что, Аня? Все. Директор прижимает Аню к себе, гладит по голове. Девочка склоняет голову на плечо женщины, они крепко обнимаются. Аня поднимает голову. Директор пристально смотрит на нее, крепко сжимает Ане руку. Девочка разворачивается, ее рука выскальзывает из руки директора. Аня уходит. Аня идет вдоль забора. Крупным планом ее лицо, открытый лоб, большие серые глаза, выразительные губы, волосы светлые, прямые до плеч, убраны за уши. На черном фоне появляется белая надпись «Я не вернусь». Аудитория. Аня читает лекцию. Может быть, даже я не знаю, что это такое. Но посмотрите, какое это замечательное явление. Оно ведь ничуть не хуже ветра или дороги. А дорога у символистов и реалистов – это, как правило, путь в никуда, ибо в мир идеала просто не может быть путей. Она не приведет вас к счастливой развязке и, образно говоря, к дому. Нет. Но зато по ней можно легко угодить в чужой и враждебный мир, а это может быть тоже неплохо. Все, спасибо. На следующем занятии мы поговорим с вами о теме одиночества в творчестве Байрона. Студенты покидают аудиторию. В аудитории остается мужчина в очках. Аня закрывает дверь на ключ, прислоняется к косяку двери. Мужчина встает, подходит к большому преподавательскому столу. Крупным планом мужчина и Аня стоят близко друг напротив друга, соприкасаются лбами. Мужчина развязывает бант на блузе Ани. Она немного приподнимает вверх свитер мужчины. Он спускает с плеч Ани кофточку, обхватывает руками ее голову, быстро целует в лоб, щеки, шею. Мужчина достает из кармана брюк мобильный телефон. Да, дорогая. Да, я. А что со мной? Со мной все в порядке. Где ты? А, я в 305-й. Нет, ни в коем случае не поднимайся. Все, бегу. Мужчина надевает пиджак, поправляет одежду, заправляет рубашку, достает из нагрудного кармана пиджака очки, надевает их, идет к двери. Оборачивается. Аня смотрит на него, показывает в руке ключ. Мужчина подходит к ней. Не уходи. Дай ключ. Дело в том, что она забыла деньги. Не уходи, пожалуйста. Аня крепко обнимает мужчину. Он разжимает ее руки. Может подняться секунду на секунду. Ну, ты же взрослая девочка, все понимаешь. Ну, не надо так. Я прошу тебя. Все, я позвоню. Да? Мужчина уходит. Аня стоит одна. Вид из окна. Мужчина и женщина в красных высоких сапогах стоят под зонтиком. Кабинет. Аня сидит за столом, смотрит в окно. Анна Сергеевна, можно вас на минуточку? Да, конечно. Что вы хотели? А я хотела узнать, можно вам передать зачет? Заходит беременная девушка. Я у себя на лекциях вас не видела. Я понимаю. Просто у меня непростая семейная ситуация, и на ваши лекции все время выпадала консультация. Я понимаю. Приходите через месяц на пересдачу. Я правда готовилась, мне сказали, что еще возможно. Просто понимаете, если я сессию закрою, то меня отпустят в академ, а так отчислят. Понимаю. Приходите через месяц. Но через месяц я уже не могу. До свидания. Беременная девушка уходит. К столу Ани подходит женщина с кружкой в руке. Аня, а зачем ты так? Ну, ты же помощница Андрея Даниловича. Помощница – слово «помощь». Ну, ты помогать ему должна, а не усложнять жизнь. Мне Андрей Данилович про нее ничего не говорил. Женщина с кружкой смотрит в окно. Кстати, а вон Андрей Данилович внизу стоит со своей. Конечно, одевается его Марина прям туши свет. Аня выходит из кабинета, достает телефон, набирает номер. Не носите больше красные сапоги с зеленым плащом. Над вами весь универ смеется. Вечер. Дождь. Комната. В полумраке у окна спиной к нам стоит мужчина, застегивает рубашку. Аня в постели, смотрит на него. Андрей. Мужчина оборачивается. А мы поженимся. Андрей подходит к Ане, склоняется над ней. Ты же знаешь, у меня не ребенок. Он ведь вырастет. Андрей целует Аню в губы, они смотрят друг на друга. Аня натянуто улыбается, проводит рукой по волосам Андрея. Коммуналка. Аня в длинной футболке стоит босиком у раковины, чистит зубы. Стук в дверь. Аня открывает. На пороге Дима Морозов. Классно выглядит. Спасибо. Ты, говорят, это высот добилась, да? Да, каких высот? Так, в универе, в аспирантуре. Да, проходи. Ну, класс. Дима берет со стола книгу. Вау. Бросает обратно на стол. Ого. Подходит к общей фотографии выпускников. Ну, я и урод. Ты чего пришел? Ну как что? Соскучился. Дима подходит к Ане. Тебя хотел увидеть. Привет. Увидел? Увидел. Смотрит на Аню в упор. Ну хватит. Слушай, не, на самом деле. Делай небольшое. У меня тут вещи ценные. Мне по городу до вечера мотаться. Оставь у себя. А то, говорят, у вас тут за каждым углом по вору заныкано. А? Ну, а что за вещь-то? Наркотики. Да ладно. Тут какие-то браслет, сережки. Для девахи своей купил. Для девушки. А потерять боюсь. Оставишь. Ты чё? Ты что, серьезно испугался? Ты же наша детдомовская. Дима падает на колени перед Аней. Анна Сергеевна, ну, сохраните Диме, умоляю. Все, все, хватит. Конечно, все. Аня и Дима крепко жмут друг другу руки. Ну ладно. Пока. Дима идет к двери, оборачивается. Скидывает руку вверх. Накидывает капюшон, уходит. Комната. Аня сидит за столом спиной к окну, надевает наушники, перед ней ноутбук. Вид из окна. По двору идет Дима с капюшоном на голове. Появляется полицейская машина, резко тормозит, выскакивают люди в форме, хватают Диму. Аня в плаще закрывает дверь квартиры. Идет к лестнице. Навстречу поднимаются двое полицейских. Анна Морозова. Комната Ани. Это не мое, ну сколько можно? Я же говорю, это Дима Морозов принес. Может быть, ты и не продавал, но за то, что ты дома держала. Хочешь сказать, он тебя не отстегнул? Да он первый раз за 5 лет пришел. Вот только не надо скажет. Да это не мое. Сделаем экспертизу. Если не твои отпечатки, значит, не твои. Ну там есть мои отпечатки, я же брала пакет в руки. Ну вот. А чё, дурочка-то прикидывается, а? Или ты думаешь, тебе срок скостят? Аня в плаще сидит на стуле, опустила голову вниз. Напротив лысоватый мужчина. Смотрит на Аню, сжимает губы, встает, подходит к сотруднику. Слушай, наркотики на экспертизу, я в отделении. Хорошо. Сотрудник становится напротив Ани. Давай, собирайся. Аня медленно идет к шкафу. Давай, давай, давай. Необходимо, взяла и все. Открывает дверцу. Полотенце, нижнее белье, там, свитер. Складывает вещи в рюкзак. Вон носки шерстяные, бери. Все. У меня щетка в ванной. Ну, пойдем за щеткой. Ванная комната, окно открыто, в дверях женщина. Молодой человек, предъявите документы. Женщина, я из полиции. Пожалуйста, не мешайте. Плевать я хотела на твою полицию. Что значит плевать? Я 86 лет живу в этом доме. Я ветеран труда и житель блокадного Ленинграда. Слушайте, уважаемая, подождите. Я имею право знать, кто приходит в мою собственную квартиру. Уважаемая, вы знаете, что ваша квартирантка продает у вас наркотики? Аня подбегает к открытому окну, прыгает вниз на крышу. Куда это ты? Сотрудник гонится за Аней. Девушка прыгает с крыши на козырек. Оттуда на асфальт. Бежит по двору, через закоулки, мимо стен с граффити, мусорных баков, металлических ворот, останавливается. Тяжело дышит, оглядывается по сторонам, поворачивает налево, уходит. Аня стоит у стены, оборачивается, выглядывает из-за угла. Андрей останавливается, оглядывается. Аня быстро идет навстречу Андрею. Послушай, мне все известно, в универ уже приходили. Скажи мне только честно. Наркотики твои? Нет. Тогда как такое случилось? Ну, это Дима Морозов. Какой еще Дима? Мы воспитывались в одном детском доме, мы однофамильцы. Он пришел и попросил помочь. И что мне теперь делать, я не знаю. Знаешь, я уверен, для тебя сейчас самое лучшее – это статус. Да ты сам веришь в то, что ты говоришь? Веришь? Знаешь что? Я хочу, чтобы ты ничего не потеряла. Главное, не хочу. Я не хочу потерять тебя. Так, слышишь? Так, помоги мне, пожалуйста. Ну, помоги мне, пожалуйста. Вот что. Андрей достает из бумажника возьми, деньги. Возьми, возьми, возьми. Это на первое время. А ну, потом я тебе позвоню, слышишь? Да? И сделай все, как я прошу. Созвонимся, да? Андрей быстро уходит. Аня стоит в оцепенении, сжимает в кулаке деньги. Вечер. Аня идет по городу спиной к нам, поднимает воротник плаща. По проезжей части едут автомобили с включенными фарами. Аня останавливается, растерянно смотрит вокруг. Огни вечернего города. По тротуару идут люди, по проезжей части едут машины. Аня прислонилась к столбу. Достает из сумки мобильный телефон. Звонит. Ей не отвечают. Она опускает телефон. Проезжают автомобили. Едет автобус, велосипедист, грузовой автомобиль. Утро. Аня прижалась к стене старого здания. Рядом проезжает полицейская машина. Аня наблюдает за ней. Аня идет по улице, поправляет воротник плаща, волосы растрепаны. Останавливается у витрины магазина секонд-хенд. Смотрит на витрину. Вокзал. По лестнице поднимается Аня. На ней разноцветные кроссовки, Старые джинсы, темная вязаная шапочка, малиновая кофта с капюшоном, зеленая куртка, на шее шарф и сумка через плечо. Аня идет по вокзалу. Подходит к камере хранения, выбирает открытую ячейку. Достает из сумки деньги, прячет их в карман джинсов. Складывает свои прежние вещи в ячейку. Закрывает дверцу, набирает код, уходит. Идет по вокзалу. Внимательно смотрит на двух полицейских. Подходит к девушке в леопардовых ботильонах, мини-юбке и белом парике. Тетенька, дай денежек, очень кушать хочется. Иди работай. Да, я не могу работать, у меня документов нет. Не знаешь, как без документов работать? Тебя бы так нельзя. Обе смотрят на полицейских, стоящих напротив. Денег давай. Я говорю, денег давай. Подружку? Я говорю, денег давай. Охренела, что ли? Что, не понимаешь, сука, денег давай? Подружку, давай денег! Девушки дерутся. Подбегают полицейские. Полицейские хватают Аню. Девушка в парике убегает. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Чего у тебя с ней? Чего это она? Говорит, вали, не твоя территория. Понятно, документы. Нету. Родители где? Папа не знаю где. Мама их выгнала, квартиру продала, с другим дядей в Москву уехала. Сколько на улице? Почти год. Понятно. Давай ее в детприемник, там разберемся. Полицейские уводят Аню. Все, все, все. Значит, родителей нет. Женщина в белом халате пишет, рядом сидит Аня. Родственников тоже нет. Нет. Зовут Аня. Фамилию знаешь свою? Андреева. Аня. Андреева, Аня. Лет полных сколько? 15. Женщина пристально смотрит на Аню поверх очков. Наркотики употребляешь? Нет. Хорошо. Аня в цветастом халате поднимается по лестнице с женщиной средних лет в белом халате. Женщина открывает железную решетчатую дверь. Комната. Девочка постарше вырывает из рук младшей тетрадь. Заходит женщина с Аней. Кому не курить, сказала? Бабушка, отвянь! Ты как со взрослыми разговариваешь? Соску бросила? Девушка у окна тушит сигарету. Женщина подходит к младшей девочке. А ты чё? Ну что? Гладит ее по голове. Она глухая у нас. Угу. Не слушай их, девонька, не слушай. Вот. Женщина подходит к свободной кровати, кладет на нее постельное белье. Постель заправляй. А халт этих не слушай. Смотрите у меня. Женщина уходит. Девушка постарше подходит к младшей. Ты офигел мои вещи, брат? Забирает тетрадь. Дура тупая. Девушка у окна закуривает. Две девушки разглядывают Аню. Аня. Верка, это Кристи и кошка. А я и сама представиться могу. Кошка. Можно Марго? Давайте спать. Я 2 дня не спала. И чё? Ничего. Аня снимает халат, поправляет одеяло, ложится на кровать, поворачивается на бок, смотрит вперед. закрывает глаза. Утро. Спортивный зал. Парни и девушки в спортивных штанах и майках делают упражнения. Кристина наблюдает. Заходят Вера, Аня и другие девушки. Вбегает мальчик. Парни перебрасывают друг другу металлическую коробку. Кристина подбегает, пытается забрать ее. Кристина достает маленький ножик. Парень бросает коробку Ане. Аня подходит Марго. Аня не отдает коробку. Парень хватает Кристину. Кристина кусает его за руку. Аня бьет Марго. Заходит физрук. Что происходит, я сказал? А это еще что? Дай сюда! Физрук забирает у Кристины нож. Дай сюда быстро! Так. Ты, пошли. Физрук берет Аню и Кристину за руки, выводит из спортзала. Марго держится за щеку. Закрывается металлическая дверь. Узкая комната. Две железные кровати по бокам. Под потолком светит тусклая лампа. Кристина сидит на полу. Аня подходит к зарешоченному окну, поворачивается. Давно ты здесь? Месяц. Но все равно убегу. Что? Я из гачи не смоталась. Я отсюда убегу. Я тропу одну знаю. Туда собаки на гулянке ходят. Аня садится на кровать. И куда? Никуда. А у тебя мама есть? Нет. Мне тоже. У меня бабушка есть. В общем-то, я и хотела к бабушке уехать. Кристина встает, садится на кровать напротив Ани. Видите, говорю, и 75. Она умрет скоро. Но я к бабушке очень хочу. А она тебя хочет? Конечно, хочет. Почему же она тебя до сих пор отсюда не забрала, а? Да потому что бабушка в Казахстане. В Чемолгане. Это город такой. И как ты туда? Автостопом. Одна автостопом? Слушай, ты чего еще интересуешься-то, а? Пойдешь стуканешь? Да нафиг надо. Только попробуй. У меня вот здесь сидит орел. Показывает на голову. Здесь собака. Показывает на сердце. Орел умный, а собака злая. Я глаза закрываю, и они вместо меня идут. Все понятно? Кристина стоит, смотрит на Аню. Общая комната, Аня сидит на кровати, зашнуровывает кроссовки. Заходит женщина средних лет. Андреева, тебя к заведующей вызывают. Ну? Аня заправляет майку в джинсы. Длинный коридор. Приближается Аня. На ней джинсы, малиновая байка с надписью «Pull and Beer», кроссовки. Останавливается у белой двери, прислушивается. Осторожно заглядывает в приоткрытую дверь. Заведующая приютом разговаривает с директором Аниного детского дома. Аня отступает назад, оглядывается, убегает. Из белой двери выглядывает директор детского дома, смотрит по сторонам. Аня выбегает из-за угла, заскакивает в комнату, выбегает с курткой в руке, бежит по ступенькам вниз, на ходу надевает куртку. Внизу за стойкой сидит охранник. Аня останавливается, возвращается. Столовая. Повар кладет нарезанный батон в прозрачный пакет. Дети сидят за столами, едят. Вбегает Аня, она в шапке и в куртке. Подходит к столу, где сидит Кристина. Пойдем со мной. А что? Дело есть, говорю, пошли. Дай доесть. Потом доешь, пойдем со мной. Аня под руку выводит Кристину из столовой. Кристина, покажи мне, где здесь выход? Где этот выход? Какой выход? Ну, куда собаки на гулянку ходят? Люд, в изоляторе ты мне рассказывай. Но мне уйти надо. Мне нафиг не надо. Ну, может, я тебе денег дам? Вот, смотри, вот, 100 рублей тебе хватит? Аня кладет в ладонь Кристины деньги. Они проходят через подсобное помещение. Кристина на ходу надевает куртку. Открывает навесной замок, ободранные двери. Проходит по узкому темному коридору. Кристина выглядывает во двор. Выходит. За ней идет Аня. Они оглядываются. Быстро перебегают двор. По столам, приставленным к бетонному парапету, взбираются наверх. Идут мимо теплицы с разбитыми стеклами. Кристина отгибает от забора ржавый лист жести. Вот здесь. Аня пролезает сквозь щель в заборе, выбирается наружу, уходит. Оглядывается. Кристина смотрит ей вслед через отодвинутые доски забора. Вокзал, камера хранения. Аня открывает ячейку, достает большую сумку, вешает ее через плечо наискосок, берет пакет. Кафе с большими окнами, несколько столиков занято. Аня сидит у окна, одна за столиком. Звонит по телефону. Кладет телефон на стол, поворачивает голову к окну. На улице темно. Рядом с фонарем стоит Кристина. Аня жестом зовет ее. Кристина стоит. Аня еще раз зовет ее. Кристина стоит. Аня вопросительно разводит руки. Кристина заходит в кафе. Подходит к столику, за которым сидит Аня. Ты за мной, что ли, шла? А ты улицу купила, что ли? Кристине, не надо за мной ходить, вали в приемник. Кристина садится. А тебе-то что? Ты глухая, что ли? Хочу и сижу. А может, тоже есть пришла? Есть пришла, за другой столик, иди. Чё ты сидишь, иди, говорю. Да пожалуйста. Да спасибо. Кристина садится за соседний столик. В упор смотрит на Аню. Аня звонит по телефону. Ей не отвечают. Нифига, у тебя телефоны есть? Лицо Ани в профиль. Она поворачивает голову к окну. В кафе выключен свет. Девочки вдвоем сидят за столиком. Рассвет. Девочки выходят на улицу. Аня надевает шапку. Вокруг многоэтажные дома. Все, Крис, давай. Тебе туда, мне туда. Аня уходит в противоположную сторону от Кристины. Ань! Аня оборачивается. Кристина подбегает к ней. Я в Казахстан решила свалить. До Казахстана только 4 суток на поезде ехать. Что, правда? Да. А ты откуда знаешь? Знаю. Слушай, Крис, вали в приемник. Если надо будет, они тебя сами к бабушке отправят. Аня уходит. Кристина стоит на месте. Аня идет через сквер по аллее. За ней идет Кристина, подбегает к ней. Ань, скажи мне, как до Казахстана доехать? Не знаю. Девочки идут рядом. Отсюда на юг. В Оренбурге нужно границу перейти. А где твой Чемолган, я вообще не знаю. Казахстан большой. А Чемолган, он рядом с горами. Ань, а поехали со мной? Ты с ума сошла? Бабушка добра. Она и себя примет. Кристин, нет. А границу просто переходить на детском доме рассказывали. Кристин, вали в приемник. Не пойду. А куда? В Казахстан. Да какой Казахстан? Казахстан с тобой. Аня хватает Кристину за плечи, усаживает на скамейку. Сиди здесь, я скоро приду. А, Ань. Что? Ты куда? Никуда. Ань. Что? Я никуда не уйду. Аня поворачивается, срывает с головы шапку. Быстро уходит по дорожке сквера. Подъезд. Дверь квартиры открывает черноволосая женщина. На пороге стоит Аня. Здравствуйте. Вы к кому? Андрей Данилович, можно? Да, проходите, пожалуйста. Андрюш! Аня проходит. К тебе. Смотрит на красные женские сапоги на полу. Выходит Андрей. Здрасте. Андрей Данилович. Здравствуй. Как дела? Хорошо. Вот моя жена Марина. Очень приятно. Аня. Дочь моего товарища. Я ему денег должен за статью. Позавтракайте с нами. Нет, Анечка может опоздать в школу, да? Да нет, почему? Я позавтракаю. Проходите. Аня снимает сумку, разувается, снимает куртку. Ты что, с ума сошла? Ты что? Что творишь-то? Идет в комнату, снимает шапку. Присаживайся. За столом сидит дочь Андрея лет 7. У нас тут кулинарный эксперимент. Тунец с яблоками. Европейская кухня. Андрей ставит перед Аней тарелку. Дорогая, ты знаешь, у меня все деньги на карточке. Ты можешь дать 3000? Сейчас я посмотрю, если есть. Спасибо. А у меня кукла спит. Круто. Танюшка, а давай знаешь, что сделаем? Покажем Ане твою новую куклу. Таня выбегает из комнаты. Жена Андрея приносит деньги. Вот. Андрей кладет на стол перед Аней деньги. Передай папе. Спасибо. Аня смотрит на деньги, жена Андрея смотрит на Аню. Что, не нравится? А нет, очень вкусно. Аня обувается. Еще куклы есть. Таня дает Ане куклы. Пусть девочка у нас поживет. Солнышко, у девочки есть свои родители. Аня поднимает голову, в упор смотрит на Андрея. Выбегает на улицу с курткой в руке. Бежит вдоль припаркованных на обочине машин. Ключом пишет на капоте машины. Бьет ногой по колесу. Аня убегает. На капоте нацарапано «люблю». Аня идет по тротуару мимо стоянки автомобилей, вытирает рукой лицо. Смотрит через дорогу, останавливается. В сквере на скамейке сидит Кристина. Она трет ладошки, дышит на них. Рядом по аллее ходит стая голубей. Аня подходит к Кристине. Голуби улетают. Ты чё? Тебя ждала. У Кристины на колготках до колена мокрые разводы. А это чё? Не выдержала. Ты же сказала, никуда не ходить. Кристина сидит на скамейке, голова опущена, плечи подняты. На аллею возвращаются голуби. Аня смотрит на Кристину, наклоняет голову, переминается с ноги на ногу, подходит, накидывает ей на плечи свою куртку. Вид убегающей дороги с задней площадки трамвая. Справа многоэтажные дома, слева кустарник и высоковольтная линия. Девочки сидят в трамвае, Аня у окна, дышит на стекло, водит пальцем по запотевшему стеклу. Бабушке еще телек можешь смотреть. Сколько хочешь. Круто. Круто. Не грусти. Пожалуйста. Но бабушка нам с собой еще и джинсы купит. Со стразиками. Сумерки. Аня и Кристина выходят на загородную трассу, останавливаются на обочине. Мне что дальше? Сейчас. Кристина пожимает плечами. Аня достает из сумки пластиковую бутылку кока-колы. Пьет. О, дай колу. Кристина берет бутылку, поливает дорогу. Что ты делаешь? Водители хорошие посылали нам. Ты у нас опытная? Говорю же, ездила. Сколько? Что было? 200. 200? Ну ладно. Аня выходит на дорогу, вытягивает руку в сторону с поднятым вверх большим пальцем. Ань, ты чё это? Да как автостопщики ездят? Кристина встает перед Аней и так же, как Аня, поднимает руку. Уже скоро будем. Круто, да. Ань, а я знаю, кто ты. Ты на органах хотел взять американца. А ты сбежала, правда? Да, ты на дорогу смотри. Здравствуйте, а вы в сторону Москвы идете? Девочки садятся в легковую машину, машина удаляется. Вид через боковое окно машины в движении. Разделительное ограждение, лесной массив вдоль дороги. Лицо Кристины в окне машины. За окном мелькают пейзажи, дома в поле, билборд у дороги, лес вдалеке. Аня с Кристиной сидят на заднем сиденье. Кристина смотрит в окно, Аня смотрит на Кристину. Доберетесь, а? Доберемся. Доберемся. Не страшно на трассе-то ночевать? На дорогах черти что творится, а? А нам ничего не страшно. Ух ты! Молодцы! Девочки переглядываются. Видно трассу сверху вдаль. Встречные полосы движения разделены газоном, уходят за горизонт. Солнечное утро. Машина съезжает с трассы на заправочную станцию. Девчонки, там-то, говорят, вообще бардак. И храни вас Бог. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Девочки выходят из машины, осматриваются. Машина уезжает. Ань, а мы через Москву едем? Нет. В Москве полиции много. Нас ищут. Жалко. Бабушки еще есть собаказу. Она знаешь, какого роста? Как тигр. Это специальная порода в Казахстане. Mm-hmm. Ой, ну ты что, не веришь? Верю. Аня останавливает машину. Здрасте. Такие молодые девочки. Куда, на юг? Не, спасибо, нам в другую сторону. Машина уезжает. Почему? Нам же сначала на юг. Нет, нам на восток. Аня оглядывается, С заправки в их сторону едет машина с надписью «ДПС». Девочки быстро идут за припаркованный у обочины белый грузовик. Прижимаются к двери кабины, смотрят. Машина проезжает мимо. Девочки переглядываются. Вечер. Идет дождь. Спина Кристины накрыта черной полиэтиленовой пленкой. Она поднимает ее, накрывается с головой. У бордюра люди продают молоко, семечки, ягоды. А можно у вас семечко? Можно, девочка, можно. Извини. Кристина берет семечки. Да, спасибо. Пожалуйста. Угощайся. Здрасте. Кристина берет из бидончика красные ягоды. Кислые. Возьми, вот здесь сладкое. Кристина подходит к мужчине. Вот здесь. Но. Кристина берет из руки мужчины ягоды, садится на ящик недалеко от него. Аня разговаривает с дальнобойщиками. Ты родителям скажи, пусть с ведром покупают. Я с ведром отдам. Без родителей. Вот как? Одна, что ли, едешь? Одна. Одна на трассе. Угу. Слушай, а куда едешь-то? Казахстан. Куда? Казахстан. О. Бабушка. Как же тебя родители одну отпустили? У меня нет родителей. Мужчине около 50 лет. Бросает в рот ягоду, быстро жует. Настороженно посматривает по сторонам. Слушай, а до Казахстана-то очень далеко. Угу. Слушай, иди сюда. Иди. Сюда. Пробуй. Бери. У меня брат есть. Угу. Он завтра на машине в Казахстан поедет. Правда? Угу. Хочешь, познакомлю? Угу. Угу. А я с Аней еще. С какой Аней? Подожди. Подруга моя. А, ровесница? Ага, на год старше. Ага. Пойдем. Мы Аню возьмем. Я сейчас Аню позову. Да потом, попозже. Мужчина уводит Кристину. Ну, ладно, спасибо. Аня идет от стоянки с фурами. Спасибо. Смотрит по сторонам. Вдалеке видит мужчину с белым ведром и с бидончиком. Он уходит в сторону поля. Аня смотрит. Перед ним идет Кристина. Он закрывает ее собой. Кристина мелькает то слева, то справа от него. Кристина! А это Аня. Аня? Ты куда пошла? Аня догоняет их. Я тебе сказала стоять, не ходить. А ты куда повела? Так ведь Казахстан. Какой Казахстан? Аня, у него брат в Казахстане. Какой брат в Казахстане? Вон, пошел. Ты чего? Повел ты ее куда, я тебя спрашиваю? Аня, Казахстан. Аня, у него брат в Казахстане есть. Заткнись, я тебе говорю. Руки убирай. Руки убрала? Убрала руки. Я сейчас зару, ты меня понял? Если ты не уйдешь отсюда. Аня, чтобы я тебя не видела здесь больше. Понял меня? Вон, пошел отсюда. Аня берет за плечи Кристину. Заткнись вообще. Уводит ее. Шалашовки дорожные! Вон, пошел отсюда, я сказала тебе. Девочки уходят. Я сказала, никуда не уходите, не разговаривать ни с кем. У него брат в Казахстане, у него там дом! Где у него дом? У него в поле, что ли, дом, а? Чего ты ругаешься? Пусти! Послушай, Кристина. Ты до своего Казахстана доберешься. Только если будешь меня слушаться. Девочки стоят у дороги, смотрят друг на друга. Ночь. Небольшой костер. Аня греет руки над огнем. Кристина в Ваниной шапке и куртке сидит рядом. Аня подкладывает щепку в костер. Кристина протягивает сигарету. Хочешь покурить? Нет. И ты не хочешь. Забирает сигарету. Нет. У Кристины. Ну почему? У меня в детском доме один пацак все время сиги приносил. Просто так, прикинь? Не знаю, почему даже. Аня смотрит на Кристину, улыбается. Влюбился. Да что ты гонишь? В кого влюбился? В тебя. Кристина улыбается. Ну, Аня. Вид сверху. Девочки сидят около костра. Ань, знаешь, а я раньше летать могла. У меня крылышки были такие складные. Я их надевала и летала все время. Могла даже из детского дома лететь. И к бабушке улететь хотела. А когда уже решила улетать, воспитка вонючая, ко мне в комнату пришла, крылья мои отобрала и сломала. Просто так, прикинь? А их уже не починить никак, потому что крылышки только один раз Бог дает. Кристина качает головой. Аня смотрит на Кристину. Ты это сама придумала? Я не придумала. Ты чего? Это правда. Аня улыбается. Ночная трасса, сильный дождь. Приближаются фары автомобиля. Внизу вдоль трассы бегут девочки, выбегают на обочину. Аня вытягивает в сторону руку, поднимает большой палец. Грузовой автомобиль останавливается. Аня открывает кабину. Вид из окна кабины. Работает дворник. Мокрый асфальт, рассеянный свет фар встречных автомобилей. Вокруг поле. Вдалеке видны огни селений. Восход солнца. Дорога движется навстречу восходу. Грузовик проезжает город. Ярко светит солнце. Грузовик проезжает деревню, березовую рощу. По сельской дороге едет телега, навстречу идут Аня и Кристина. Да? Все, не хочется. Магазин не там, Розе. Ты что? Деньги, что ли, лишние есть? Почему лишние-то? Ань, слушай, ты магазин обрабатывать умеешь? Чего? Ну, вышла она замуж за эту паркашку. Потому что на 5 месяце было. Аркашка. Магазин. Продавщица разговаривает как по мобильному телефону. Здрасте. Заходят Аня и Кристина. Да была я у них зимой. Девочки смотрят на прилавки. Кристина кивает. Видала я ее. Аня идет к продавщице. Знаешь, такая располневшая. Квашня, квашня. А можно заколку посмотреть? Сейчас. Ребеночка кормит грудью. Кристина берет бананы. Не-не, прячет под куртку. Ты что делаешь, а? Берет хлеб. Ах, убегает. Аня бежит за ней. Стой! Куда? Девочки выбегают из магазина. Продавщица выбегает на крыльцо. Стой! Вот мерзавки, а! Аня и Кристина идут по проселочной дороге. Продавщица смотрит на девочек, поворачивается, уходит обратно в магазин. Поле. Движущаяся тень автомобиля. Мимо проплывают линии электропередач, дымящие трубы завода, памятник, болото, еще один памятник, церковь, трасса, впереди движется автомобиль, деревня у озера. В разорванном пакете лежат яблоки. Кристина жует, кусает яблоко. Вкусно, да? Угу. А, ну давай килограмм конфет еще купим. Целый килограмм конфет. Это же круто. Круто, давай. Аня улыбается, жует яблоко. Девочки сидят на чердаке заброшенного дома. Ань, вот я хочу килограмм конфет. А ты чего хочешь? Не знаю. Я хотела красные сапоги. И семью. Семью? Приедем к бабушке, вот и будет тебе семья. Настя, а можно вопрос? Только ты честно отвечай, ничего не придумал, хорошо? Ну? А вот эта твоя бабушка, она правда существует? Ань, ты по жизни вот такая умная, да? Ну, а вопрос этот задаешь хоть и некуда. Как моя бабушка может не существовать? Я тебе даже покажу. Достает из внутреннего кармана куртки металлическую коробочку. Из нее достает фотографию. Вот. Целует фотографию. Девочки рассматривают фото. Это моя бабушка. На фотографии две женщины и маленькая девочка. А это моя мама. Правда красивая? Да. А это я маленькая. Правда хорошенькая, да? Хорошенькая. Аня обнимает Кристину. Кристина переворачивает фото. А вот сюда мы едем. Древесная, 50. Аня берет фотографию, смотрит. Кристина прижимается головой к Ане. Девочки улыбаются. Двор. Аня спрыгивает с чердака на траву. Идет вдоль изгороди. Звонит по мобильному телефону. Свободная рука в кармане. О. Андрей, это я. Привет. Анечка, ты где? Да я сама не знаю. Анюта, не волнуйся. Все уже закончилось, тебя оправдали. Ты ни при чем. Твой Морозов во всем сознался. Кричал, что ты не виноват. Ты где? Приезжай, я уже соскучилась. Слышишь? Алло. Аня улыбается. Значит, меня больше никто не ищет? Никто, кроме меня. Ты нужна мне, слышишь? Я люблю тебя. Андрей, да. Это ты мне помог? Это ты нашел мне адвоката? На допросе я защищал тебя как мог. Возвращайся, слышишь? Аня оглядывается, держит руку на затылке. Дорога в деревне, проезжает грузовой автомобиль. Понимаешь, бабушка ждет тебя. Тебя одну, понимаешь? Девочки идут вдоль дороги. Она и тебя тоже. Ну что, она меня тоже. Ты свою бабушку видела, когда тебе год только был? Откуда ты знаешь вообще, какая она, твоя бабушка? Ты ее вообще помнишь? Не помню. Ну и что? Ну то, что тебя и она обрадуется. А я тут при чем? Не поеду я никуда без тебя. Так, Крис. Аня присаживается. Все будет хорошо. Правда. Я обещаю, ты нормально доберешься. Девочки идут по перрону вдоль поезда. Подходят к проводнице. Здрасте. Возьмете девочку на Казахстан? Нет. Нет свободных мест. Вообще нет. Спасибо. Аня ведет Кристину за руку. Девочки идут дальше. Надпись на поезде. Москва-Караганды. Девочки подходят к другой проводнице. Здравствуйте. Возьмете девочку до Казахстана? Нет, у нас за проверка. Ну, пожалуйста. Нет, нет, нет. Проводница отворачивается. Девочки уходят. Кристина идет, опустила голову. Подходят еще к одной проводнице. Здрасте. Здрасте. Возьмете девочку до Казахстана? Нет. Пожалуйста. Ну, не 3000, да? 3000. 3000 мало. Не-не, Паш, ну возьмите, пожалуйста. А проверки таможни? Ну, вы скажете, что дочка. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Только деньги сразу. Конечно. Крис. Крис! Аня оглядывается. Крис! Кристины нет нигде. Крис! Аня бежит по перрону. Поезд удаляется. Аня сидит на скамейке, опустила голову. Подходит Кристина. Ты где была? Вот. Протягивает пакет. Красные сапоги. Ты ж хотела, да? Аня смотрит на Кристину, берет пакет. открывает его, достает красный резиновый сапог. Смотрит на сапог. Кристина улыбается. Кристина достает деньги из кармана, протягивает Ане. Денег тебе не хватит. Аня встает, бросает пакет на землю. Ань! Кристина поднимает пакет, бежит за Аней. Ну, Аня! Ну, Аня, подожди! Догоняет ее. Ты сумасшедший? Ну, ты же обещала меня слушаться. Обещала! Аня, я с тобой хочу! Ну, я-то не хочу! Аня идет вперед. Аня! Кристина бежит за ней. Деревенские дома, солнце заходит над лесом. Вечерняя дорога. Девочки идут по обочине. Ань, прости меня, пожалуйста, за все, что было раньше. Я теперь тебя всегда буду слушаться. Делай, что хочешь. Аня поворачивается, идет вперед спиной. Останавливается. Ань, на кладбище волки живут. Аня поворачивает голову через дорогу кладбища. Ерунда не говори. Это не ерунда. Нормальные разговоры. Ну, по правде, волки. Аня оглядывается по сторонам. Пойдем. Аня переходит дорогу, Кристина идет за ней. Железные ограды могил. Темно. Кристина сидит, плачет. Аня держит желтый кленовый лист. Мне нравится. Девочки сидят на скамейке у могилы. Ты боишься? Кристина кивает. Ну, хорошо. Ань, давай уйдем отсюда. Иди. Аня отталкивает руку Кристины. Кристина отворачивается. Я тебя не держу. Аня сжимает кленовый лист. Встает, уходит. Ань, ты куда? Подписи, пойду. Ань, я с тобой. Аня идет между оградами. Ань, подожди. Кристина бежит за ней. Ань, вернись, пожалуйста. Кристина идет вперед. Ань, вернись. Ани нигде не видно. Вокруг ограды и кресты. Аня! Ань! Кристина стоит на месте, плачет. Ань! Кристина оборачивается. Вокруг кованые кресты, ограды. Аня! Аня! Аня стоит, прислонившись спиной к стене, вытирает рукой нос. Всхлипывает. Бьется головой о стену. Поворачивается, смотрит из-за угла на Кристину. Выходит. Подбегает к Кристине, присаживается на корточки, обнимает Кристину. С носа Кристины на землю капает слеза. Ночная дорога, приближается грузовой автомобиль. В кабине сидят девочки. Аня обняла Кристину, Кристина спит у Ани на груди. Водитель ведет автомобиль, смотрит на девочек, курит, сбрасывает пепел в окно. Аня открывает глаза, крепче обнимает Кристину. Утро. Легковой автомобиль движется по безлюдной трассе. Проезжает мост. Голос за кадром. У нас одна воспитка была. Злая колдунья. У этой воспитки была собака. Все думали, что она тоже злая. А она была не злая. Эта воспитка ее заставляла всех кусать. У воспитки в сумочке был нож. который всех убивал, если к нему прикоснуться. А собака как-то раз убежала к нашей медсестре, тете Кате. А тетя Катя была добрая. И она эту собаку лекарством намазала, чтобы нож ее тронуть не мог. И тогда собака выкрала у вас питки нож, чтобы он больше никого не убивал. А тетя Катя прикоснулась случайно к ножу. И нож ожил. И хотел тетю Катю убить. Потому что она себя-то лекарством не намазала. Девочки едут, меняются водители, автомобили, панорамы за окном. Тогда собака кинулась на нож и спасла ее. А сама умерла. Как же она умерла, эта собака? На ней же лекарство было. Так ты что, не понимаешь? Лекарство тоже перестало действовать. А тетя Катя взяла тогда и подмешала до воспитки и вонючий чай. И воспитка умерла. А ты бы как сделала, если бы тебя собака так любила? Девочки едут. Кристина спит, Аня смотрит на нее. Грузовой автомобиль заезжает на заправку. Водитель открывает дверь, выходит из машины. Аня спит на переднем сиденье, просыпается, осматривается, смотрит назад. На задних сиденьях спит Кристина. Аня смотрит на нее. Аня достает красный резиновый сапог, улыбается, смотрит на Кристину. Водитель заправляет автомобиль. Аня обувает красный сапог, смотрит на ногу, улыбается. Водитель идет вдоль машины, Аня смотрит на него. Снимает сапог, обувает кроссовок. Выходит из машины. Звонит по мобильному телефону. Алло. Аня. Алло, привет. Ты вернулась? Ты в городе? Нет, я очень далеко. Где ты? Я на трассе. Со мной девочка 13 лет. Она из детдома. Мы едем в Казахстан. Я не понимаю, какая девочка? Зачем ты с ней едешь? Да долго объяснять. Но мне нужно довезти ее в Казахстан. В Чемалган, понимаешь? Господи, бред какой-то. Где ты ее взяла? Тебя назначили сопровождающим? Да нет, мы едем автостопом. Каким автостопом? Аня, немедленно бери эту девочку, доезжай с ней до ближайшего отделения полиции. Сдавай ее в детприемник, сама возвращайся, слышишь? Аня, Аня! Я не могу. Можешь, Аня, не делай глупости, слышишь? Сдавай девочку и возвращайся, в полиции разберутся с этой детдомовкой. Андрей! С ней ничего страшного не случится, слышишь? Андрей, пожалуйста, приезжай к нам. Аня! Ты не маленькая девочка. Приезжай, пожалуйста. Мы с Кристи дождемся тебя в любом городе. Пожалуйста, помоги нам. Я? Слышишь, я не могу, у меня дела. Приезжай, слышишь, приезжай, поговорим. Аня смотрит вниз, опускает телефон, опускает голову, быстро переводит взгляд вправо-влево. Придорожное кафе. Напротив лежат срубленные стволы деревьев, стоит дощатый туалет. За круглым столиком сидит, подперев голову рукой, Аня. Напротив Кристина. Ее голова, руки лежат на столе. Рядом блюдце с чашкой, использованный чайный пакетик. Аня поворачивает голову, смотрит на прилавок. Смотрит на спящую Кристину. На прилавок. На Кристину. Встает, подходит к стеклянному продолговатому холодильнику с конфетами, обходит прилавок, берет конфеты в пластмассовой коробке. Ставит на весы. На табло 540 граммов. Достает еще одну коробку с конфетами. Кладет конфеты в первую коробку из второй. Кристина спит. На табло весов 1030 граммов. Аня убирает две конфеты, улыбается, кладет конфеты в пакет. Входит продавщица с сушилкой для столовых приборов. Останавливается в дверном проеме. Смотрит. Аня кладет в холодильник пустую коробку из-под конфет. Замечает продавщицу, замирает. Они смотрят друг на друга. Ну и что же? Можно подумать, я бы тебе так конфет не дала. Зачем воровать? Да. Это для нее. Кладет пакет. А я вам заплачу. У меня деньги есть. Идет к столику. Да откуда у тебя деньги? Что ты не врешь? Да не то. Достает деньги из сумки, отсчитывает. А возьмите все. Протягивает. Продавщица смотрит на деньги, опускает глаза, идет к прилавку, ставит сушилку. Возьмите. Продавщица смотрит на Аню в упор. Можно подумать, я прямо-таки деньги у тебя прошу. Что я, изверг какой? Подходит к прилавку, Аня смотрит. Продавщица берет пакет, отдает Ане. Кристина спит. Вид в зеркале. Аня заплетает косичку Кристине. Кристина ест конфету. Аня смотрит в зеркало на Кристину. Кристина на Аню. Аня улыбается. Кристина жует, улыбается. Трогает заплетенную косичку. Смотрит на шоколадную конфету. Нюхает, кусает ее. Аня становится за Кристиной. Смотрит на свое отражение. Улыбаются. День. Аня и Кристина идут по обочине дороги в деревне. Аня идет впереди. Мимо проезжает трактор, девочки оборачиваются, идут дальше. Ань, а ты меня теперь любишь? Что? Меня теперь любишь, что ли? С чего дела? Меня еще никто не любит. Только бабушка. Но она далеко. Это хорошо, что ты меня любишь. Я тебя всегда-всегда с тобой буду. Аня идет, грустно смотрит вниз. Кристина улыбается. Да я тебя не люблю. Кристина останавливается. Аня поворачивается, смотрит на Кристину. Почему? Аня подходит. Прости, я... Я просто вообще никого не люблю. Мне нельзя любить, понимаешь? А мне кажется, что любишь. Нет, тебе неправильно кажется. Прости. Ты мне конфеты воровала. Любишь. Аня смотрит на Кристину. Нет, прости, не люблю. Кристина смотрит на Аню, отступает назад, губы сжаты, уголки подрагивают. Аня смотрит на Кристину. Да и пошла. Кристина убегает, Аня за ней. Иди отсюда! Прости! Кристина, дура, отстань! Да, Кристина, успокойся! Отстань от меня, я тебе сказала! Пожалуйста, прости, пожалуйста! Отстань! Не трогай меня! Ты орешь на меня! Кристина плачет, отворачивается. Аня смотрит на нее. Кафе. За столиками сидят мужчины в куртках. Входят Кристина с опущенной головой и Аня. Аня смотрит по сторонам. Аня подходит к барной стойке. Кристина идет за ней. Кристина дергает за рукав Аню. Я поняла, кто ты. Кто? Ты злая и некрасивая. Аня смотрит на Кристину. Шоколадку. Я хочу суп. Сиди молодой. Я хочу шоколадку, слышишь? У нас денег в обрез. Крыса. мои деньги закрысила. Мы вообще-то к моей бабушке едем, а не к твоей. Да вали вообще отсюда! Ты меня ненавидишь! Ты от меня сбежать хотела! Кошка черная! Девочки смотрят друг на друга. Аня делает шаг к Кристине. Это что, провокация? Что? Я сейчас правду буду. Смотрят в глаза друг другу. Иди, вали! Аня уходит. Девушка, я суп наливаю. Нет, иди, иди! Кристина смотрит через окно на уходящую Аню. Ночь, заправка. Аня идет вдоль кафе. Кристина выходит из кафе, смотрит вслед Ане. Аня оборачивается, останавливается, смотрит на Кристину. Кристина бежит между машинами. Крис! Кристин, ты куда? Кристин! Кристина выбегает на шоссе. Крис, ну хватит! Кристи! Оборачивается. Аня идет к шоссе. Кристин, ну нет! Кристи, стой! Кристина останавливает белую машину. Кристина, нет! Садится в нее. Показывает средний палец, уезжает. Нет, стой! Аня бежит за машиной. Стой! Стой! Останавливается. Смотрит вслед машине. Бежит на заправку. Подбегает к фуре. Нет, не еду. Подбегает к другой. Возвращается на шоссе. Останавливает фуру. Открывает дверь. Куда? Прямо едете? Садится в машину. Ночь, дорога, фары машин. Аня всматривается в дорогу, опускает голову. За рулем небритый мужчина с темными вьющимися волосами средних лет. Их обгоняет полицейский автомобиль. Водитель кривится. Что там? Помощь нужна? Да нет, там уже гайцы и скорые. Девчонка какая-то перебегала. Девчонка, водитель, нас почему не стоит? Лицо Ани, рот слегка приоткрыт, взгляд растерянный. Ночное шоссе. Аня поворачивает голову к водителю, в глазах слезы. Аня подается вперед. На встречной полосе затор. У полицейских машин включены маяки. Белая машина лежит на боку. Водитель опускает стекло, Аня смотрит на аварию, гаишник машет жезлом, фура проезжает мимо. Аня отворачивается. Закрывает глаза. Опускает голову. Обхватывает ее руками. Раннее утро. Крупный план. Трава, кусты припорошены снегом. Сухие травинки торчат из-под снега. Ветер сдувает со снега желтые листья березы. Рогоз в снегу. На заднем плане лес. Кабина фуры. Покачивается освежитель елочка. Водитель смотрит на дорогу. Аня откинулась на сиденье. Прикрывает глаза. Резко открывает глаза. Поднимает голову. Подается вперед. На обочине дороги фигура в темном. Остановите, пожалуйста. Что случилось? Да мне надо выйти, остановите! Прямо здесь? Фура останавливается. Аня выпрыгивает из машины. В зеркале заднего вида Аня бежит к человеку. Аня останавливается. Перед ней Кристина. Девочки смотрят друг на друга. Кристина улыбается. Обнимаются. Я так у тебя скучала. Ты дурочка. Я знаю, кто ты. Аня гладит Кристину по голове. Кто? Тебя сюда пришельцы закинули, чтобы ты нашу жизнь все изучила, а потом им все рассказывала. Правда? Аня кивает. Да. Девочки идут по снегу. Настя Скрудана была одна девочка. И она убежала от воспиток. От всех убежала. Все убегали. Прибежала на поляну одну и стала кричать. Лебедь, лебедь, забери меня с собой. Лебедь летит, смотрит, стоит эта девочка. И он ее взял в клювик. И они полетели к нему на озеро. И говорит, теперь ты со мной жить будешь. А сам улетал к своим деткам. И очень редко девочки стала прилетать. Редко. Ты знаешь эту историю? Нет. И девочке стало скучно так жить. Она спрыгнула в воду и стала тонуть. Но не утонула, а просто превратилась в рыбку. Лебедь прилетел, смотрит, а девочки нету. И стал плакать. Девочка-рыбка сказать ему ничего не могла. Девочка-рыбка каждый день из воды выныривала и смотрела на то, как лебедь плачет. Ты кем была? Лебедем или девочка? Я была водой. Водой. Придорожная остановка. Аня держит голову Кристины у себя на коленях, Ань, гладит по волосам. Ты слышишь? Машина. Это не в ту сторону. Ань, я очень хочу к бабушке. Скоро. Я тебе обещаю. Аня гладит Кристину по голове. Кристина улыбается. Давай, я пойду посмотрю, а ты лежи. Аня встает, целует Кристину в голову. Кристина лежит на скамейке остановки. Скамейка застелена картоном. Аня переходит на противоположную сторону дороги. Оглядывается. Из-за поворота выезжает белый «Жигуль». Его заносит на дороге. Машина врезается в остановку. Аня бросается к машине. «Жигуль» уезжает. Аня подбегает к Кристине. На лице Кристины кровавые ссадины. Аня обнимает Кристину, трясет ее. Тело Кристины падает со скамейки. Ну открой, нет, Аня поворачивается к дороге. Поднимает, берет тело Кристины на руки. Заснеженное поле, дорога. Аня несет тело на руках. Крупным планом лицо Ани. Она напряженно смотрит вперед. Аня с телом подходит к деревянному дому. Опускается на снег, прижимает Кристину к себе, поддерживает голову Кристины, прикасается щекой к ее лбу, гладит по лицу. Аня сидит у тела Кристины, вокруг никого нет. На фоне серого неба высокая сухая трава. Заснеженный холм, на нем березы. Аня двумя руками держит лопату без черенка, выкапывает яму. Заснеженное поле. Аня на коленях сидит возле холмика свежей земли. Прикасается к могиле. Достает из сумки коробку Кристины. Открывает ее. Вынимает фотографию с бабушкой. Закрывает коробку. Кладет ее на могилу. Держит фото в руках. Гладит его. Переворачивает. Надпись на фото. Древесная 50. Аня присыпает коробку землей. Втыкает возле нее сухоцвет. Поправляет холмик. Аня стоит возле могилы. Голова опущена. Сжимает, разжимает кулаки. Уходит. Идет по заснеженному полю. Останавливается. Вид с высоты птичьего полета. Аня уходит вдаль. Заснеженное поле. Слева три березы, деревянный дом. Вдалеке лес, холмы, серое небо. Мокрый асфальт. Ноги в красных резиновых сапогах. Рука горизонтально держит пластиковую бутылку с кока-колой. Льет на дорогу. Это Аня. Поворачивается, идет вперед спиной. Вид снизу. Аня на дороге. Обхватывает себя руками. Разворачивается, идет вперед. Вид из окна поезда. Мелькают конструкции железнодорожного моста. Широкая река. Тамбур вагона. Аня сидит на корточках, прислонилась к стене. В левой руке телефон. В тамбур заходит таможенник. Аня поднимается, достает из сумки паспорт в красной обложке. Протягивает мужчине. Он смотрит на фото в паспорте. переводит взгляд на Аню. Лицо Ани бледное, взгляд болезненный. У мужчины длинный тонкий нос, усы. У вас все в порядке? Да, все. Таможенник отдает паспорт Ане, отдает честь, уходит. Аня прячет паспорт в сумку. Звонит по телефону. Отворачивается к окну. Вид со спины. Аня. Аня, ты где? Когда ты приедешь? Ну, ты отправила свою девочку в приемник? Отправила. Возвращайся скорее. Я так соскучился. Ты нужна мне, слышишь? Я люблю тебя. Анюта. Аня. Аня. Аня. Я не вернусь. Аня прислоняется спиной к стене, нажимает отбой. В окне отражается лицо Ани. Плацкартный вагон. В дверь вагона заходит женщина лет 60 азиатской внешности. На голове повязан платок. В руках сумки. Идет по проходу мимо расстеленных постелей. Всматривается в номера мест. Останавливается возле Ани. Девушка. Женщина в платке ставит на расстеленную постель сумки. Девушка. Какое у вас место? Склоняется над Аней. Девушка, это мое место. Трогает ее за руки. Девушка. Аня сидит на нижней полке. Ноги согнуты, глаза закрыты. Головой прислонилась к стене. Женщина садится рядом, дотрагивается рукой до щеки, лба Ани. День. Столик в вагоне. Женщина открывает термос, наливает в пиалу жидкость. На постели лежит Аня. Глаза закрыты. Поезд движется по степи. Женщина в платке накрывает руками пиалу. Женщина в платке трясет Аню за руки. Аня открывает глаза. Аня приподнимает голову. Пьет из пиалы. С верхней полки наблюдает маленькая девочка. За окном вагона мелькает степь. Крупным планом лицо Ани. Лежит на животе. Глаза закрыты. Рядом стоит маленькая девочка, заплетает Ане косичку. Когда девочка спрыгнула в воду, но она не утонула. Она превратилась в рыбку, понимаете? А лебедь пролетел, увидел, что девочки нет, но она начала плакать. А девочка его, она выныривала, и она же ведь ничего ему рассказать не могла. Идет кошка назад с молоком, увидела сорок. К ней вцепилась ей в хвост. А сорока его спрашивает: «Эй, а как ты жила это?» А кошка ей отвечает: «Это языки надо учить». Попутчики в вагоне меняются. Аня сидит в синей майке. Волосы заплетены в две косички. Плачет. В руке конфета. У одной девочки были крылья. И она улететь хотела. Далеко-далеко. А потом эти крылышки сломались. А их же уже не починить никак. Только один раз Бог дает, понимаете? Смеркается. Вид из окна вагона. Аня прислоняется виском к окну, улыбается. За окном мелькают огни. Утро. По проходу вагона идет проводник. Даем постели. Поезд проезжает мимо открытого водоема, останавливается. Из вагона поезда спускаются на перрон пассажиры. К выходу подходит Аня. Руки в карманах, смотрит по сторонам, улыбается. Восточный уличный базар, много людей. Аня идет по проходу между торговыми рядами. Вид со спины. На Ане светлая ветровка с капюшоном. Руки в карманах джинсов. Подходит к двум пожилым женщинам. Скажите, где офис? деревенская улица. Деревенская куча ходяди да. Ткей жүресіз, ткей. Оңға бұрыласыз. Жоқ апа, олай емес. Ткей жүріп, солға бұрыласыз. Прямо потом направо. Частный сектор. Аня стоит на дороге. Вдоль дороги растут цветущие деревья. Крупным планом ослик стоит на обочине дороги. Аня смотрит на него, идет по улице. По обеим сторонам улицы одноэтажные частные дома. Стоят линии электропередач. В руках Аня держит фото бабушки Кристины. Идет, внимательно рассматривает дома. Подходит к коричневому дому с голубыми оконными рамами. На высоких зеленых воротах надпись белой краской «Древесная 50». Аня останавливается, смотрит на надпись на воротах, переводит взгляд на надпись на фото. Аня в нерешительности смотрит на ворота. Идет к ним. Открывает. Заходит во двор. На цепи сидит черная небольшая собака. Смотрит на Аню. Аня улыбается. Подходит к собаке. Собака виляет хвостом, тянется к Ане. Собака дает лапу. Аня подходит к ней, приседает на колено, гладит. Из дома выходит пожилая женщина. Не бойтесь, она не кусает. Письмо, детка. Аня встает. У женщины короткие с проседью волосы, одета в платье, кофту, на плечах белый пуховый платок. Нет. Женщина подходит, удивленно смотрит. Аня отступает. Бабушка Кристины подходит ближе. Бабушка обнимает Аню за плечи, прижимается щекой к ее щеке. У Ани растерянный вид, она обнимает бабушку за плечи, на глазах Ани выступают слезы, гладит рукой по спине бабушку. Аня кладет голову бабушки себе на плечо, поглаживает ее по голове. На фоне яркого синего неба цветущее белыми цветками фруктовое дерево. Вид снизу. Комната в доме. Аня спит на боку. Бабушка ставит на стол перед кроватью киндер-яйцо. Бабушка выходит из комнаты, оглядывается, смотрит на Аню, поправляет занавески на входном проеме. Камера плавно перемещается по комнате. Аня лежит на кровати. Она открывает глаза, видит яйцо. Улыбается. Раннее утро, сад. По саду идет Аня с распущенными волосами. Крупным планом руки Ани. Открывает яйцо, достает игрушку. Это сверчок. Вертит сверчка в руках. Включает в нем подсветку. Аня улыбается. Аня сидит на камне под цветущим деревом. Камера удаляется. На заднем плане невысокие горы. Анна неотрывно смотрит на горящего сверчка в руках. Фигура Ани на камне становится маленькой. Затемнение экрана. На черном экране появляются белые титры латинскими буквами. Режиссер Илмар Рааг. Сценарий Ярослава Пулинович. Продюсеры Наталья Дрозд, Сергей Селянов. В ролях: Аня — Полина Пушкарюк, Кристина — Виктория Лобачева, бабушка Кристины — Галина Мочалова. Фильм кинокомпании STV Film Company, Amrion Production, Хельсинки Фильм, Беларусь Фильм, Казак Фильм, Юр Имиджес, Фонда кино Российской Федерации, Института кино Эстонии, Фонда финского кино, Министерства культуры Республики Беларусь и других. 2014 год. Вы смотрели художественный фильм с аудиодескрипцией «Я не вернусь». Авторы текста аудиодескрипции: Татьяна Ашуйко, Ольга Шедловская, Раиса Ланевская, Александр Калоша, Виктория Курилина, Ирина Сухоцкая, Марина Панкратова, консультант — Михаил Антоненко, диктор — Владимир Лисовский. Аудиодескрипция записана на студии социально-культурного учреждения «Моцарт». Проект софинансирован Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках программы польского сотрудничества для развития. Затемнение экрана.